Через несколько дней Сфорца явился с визитом, но застал одну Риту. Они весело и оживленно поговорили о Барри и Тиме, о всевозможных вещах, интересующих миссис Темпест. Она первая упомянула о Каро. «Она очень красивая», — серьезно сказал Сфорца. Рита была поражена его тоном. Хотя она и старалась смеяться над своими ни на чем не основанными опасениями, но не хотела, чтобы Сфорца страдал. Не мог же он влюбиться в Каро. Это показалось ей полнейшим абсурдом. И все-таки в его голосе прозвучало что-то такое, что заставило ее внимательнее посмотреть на него. Сфорца подался вперед, доставая портсигар. Другая его рука покоилась на ручке кресла. Кольцо с драгоценным камнем блеснуло на пальце. Рита внезапно вспомнила об эмблеме маркизов Сфорца — череп, украшенный венком из роз. Когда-то Барри сказал о ней, что это воплощение странного характера этого семейства. Все в роду Сфорца были незаурядными, утонченными людьми, помешанными на красоте, говорил Барри. Они были способны пожертвовать жизнью за мечту, погибнуть из-за химеры. Глядя на маркиза, Рита думала о том, не был ли и он таким, скрывая под маской кажущегося безразличия и тонкой иронии свою истинную натуру. Она самым естественным образом заговорила о Каро, о Тиме, о сэре Джордже, намекнула на причины, заставившие Каро предпринять это длительное путешествие. «Понимаю», — спокойно сказал Сфорца и добавил. «Я знал, что миссис Клевленд несчастна. Это видно по ее глазам». Рита не могла удержаться от замечания. «Джованни, вы, кажется, слишком внимательно изучали Каро». Сфорца посмотрел на нее. Он прикуривал папиросу. Горящая спичка в его руке освещала неправильные черты лица и темную глубину глаз. «Я не мечтал бы о лучшей участи», — серьезно признался он. Вошла Каро в сопровождении Гамида. Мужчины поклонились друг другу, но вскоре маркиз ушел. Когда Гамид тоже покинул их, миссис Темпест сказала, «Как они ненавидят друг друга!» «Глупости», — ответила Каро, — «Сфорца не такой человек». Рита села к роялю и запела. Под звуки музыки она думала, вот бы Каро была свободна и вышла замуж за Сфорца. Она не могла бы и мечтать о лучшем муже. Он необыкновенно умен, много повидал на своем веку и смог бы сделать ее жизнь такой интересной. Но аккорды все громче и громче полились из-под ее пальцев. Я не хотела бы, чтобы они встретились с Гамидом Эль-Алимом на своем жизненном пути. На следующий день приехал Тим, у которого начались каникулы, и миссис Темпест была слишком занята, чтобы думать о Каро и принце. Сфорца часто приходил к ним, и его одержимая враждебность к египтянину, как выразилась Рита, забавляла его. Гамид был хитрый и осторожный. Сфорца же отличался утонченным умом и проницательностью. Гамид отзывался об итальянцах с насмешкой. Сфорца никогда не говорил о Гамиде. «Маркиз проявляет слишком большой интерес к Каро», — мудро заметил Тим, завязывая галстук перед зеркалом в комнате матери. В этот день он старался одеться особенно тщательно, так как Сфорца и Гамид обедали с ними. Тим надел платиновые часы — подарок отца. И с гордостью присущей юности осмотрел себя в зеркале с ног до головы. «Думаю, ты тоже заметила?» — продолжал он. «Есть вещи, которые трудно не заметить». Рита уверила его, что совершенно так не думает, и, улыбнувшись, посмотрела ему в лицо. Он был очень высокий, широкоплечий и стройный, с серьезным лицом, милыми большими глазами и смеющимся почти детским ртом. Она обняла его голову и притянула к себе. «Поцелуй меня», — сказала она нежно. Он обнял и поцеловал ее быстро, по-мальчишески.